4 апрель. Глава 1. «Смотри, дрянной мальчишка, они скоро до тебя доберутся. Терри». «Ну-ка, угадайте, что случилось?» «На днях я трахнул одну красотку. Ну-ка, угадайте». «Ничего не было. С 1 апреля. Но послушайте, только не воображайте себе чего-нибудь. Я хочу сказать, что не знаю, как все обернется. Я всего лишь подумал, что дела могут пойти на поправку. В последнее время у меня вошло в привычку говорить себе, что причина, по которой я не могу теперь никого трахнуть, в том, что теперь я ни с кем не вижусь. Да и как бы мне это удалось, даже косвенно? У меня просто не осталось ни единого знакомого. Такие дела. Есть женщины, с которыми мне позволено разговаривать. К примеру, официантки в кафе или автобусные кондукторши. Но они не в счет. У меня никогда не было настоящих друзей. Так же, как никогда не было ничего, чем бы я мог защититься от чужой ненависти? Мне остается полагаться только на самого себя. Что еще? Бывшие подружки? Теперь все они уже выросли из того возраста или забыли меня. И я сам уничтожил любые остатки привязанности в нескольких сердцах, в которых для меня когда-то нашлось место. Уничтожил своими нелепыми запросами, своими дрожащими руками. Случайные девушки с улицы, поначалу многообещающие, хотя сразу интересующиеся выпивкой. Один раз удалось взять телефон. Все лопнуло. И еще один раз пригласить в паб. Все лопнуло. Но очевидно, что тут многого не добьешься. Во-первых, потому что большинство может трахнуть всякого, кто ему приглянется, не прилагая к тому особых усилий. И, во-вторых, потому что неудача так невероятно унизительна. Несколько отповедей подряд способны надолго выбить вас из седла. А однажды какой-то прохожий доброход даже вмешался, чтобы защитить бедную девушку. Это было ужасно. Девицы, которых таскает на квартиру Грегори? Но что бы ни говорил вам Грегори, друзей у него тоже немного, не считая этого старого бездарного педика Торки, нескольких мальчиков-членососов, составляющих его окружение, и двух великосветских говнюков, Кейна и Скиммера. Если Грег приводит домой девицу, то исключительно ради мимолетного и скучного совокупления. А если он закатывается со всей компанией, то я сижу у себя внизу, боясь даже нос высунуть. Но послушайте, неожиданно в офисе появилась удивительная новенькая, взятая на испытательный срок. Причем удивительное не только с моей, но буквально со всех точек зрения. Самое поразительное в ней, или, по крайней мере, одна из самых поразительных ее особенностей — это ее большие сиськи. Большие отнюдь не в вульгарном смысле слова. Это невысокая, горделиво вздымающаяся грудь, не какие-нибудь там нахально-напористые перси. На самом деле они совершенно неуместны и очень милы при этой непропорционально тщедушной грудной клетке, короткой и словно полой талии, способной смутить кого угодно задницы и слегка вывернутых, как у северного оленя, ногах. Часто она ходит с притворной скромностью, сложив руки поверх них, как если бы их там не должно было быть, как если бы она не хотела, чтобы они там были. Пусть уступит их мне. Мне кажется, у нее по-настоящему красивое лицо. На первый взгляд оно кажется тяжелым, четко очерченным, лишенным выражения, в пышном нимбе спутанных, крашеных хной волос, С острым носом, темными неряшливо накрашенными глазами, ямочкой на подбородке и широким, но особых радостей не сулящим ртом. Однако, если вы приглядитесь повнимательнее, чем, конечно, я постоянно и занимаюсь, то за этим резким телегеничным лоском различите множество мягких задушевных черточек, в особенности глаза. Они у нее поистине фиалковые, игристые и ласковые глаза. Это случилось однажды утром на той неделе. Я сидел за своим столом, терзаемый отчаянным похмельем. Я даже купил у Дино томаты на вынос вместо бескофеинового кофе. Дурной признак. И, поддерживая сварливый, тошнотворный и пропитанный ненавистью разговор с полоумным сталинистым уорком, его обвислый зад покоился на моем плоском каталожном ящике и еще более обычного слюняво пришепетывая, своим новым медоточивым голосом уорк пространно сетовал на очевидную неспособность нашего учтивого Ллойд Джексона хоть как-то противостоять Джону Хейну в связи с грядущим сокращением. Я уже готов был с ним согласиться, когда насмешливый бывший составитель рекламных объявлений собственной персоной распахнул дверь моего закутка и, сложив бантиком свои опрятные губки, возвестил: «Итак, двух зайцев одним выстрелом, или сокращение, как это теперь называют. У нас новенькое на время. Это Джеффри Уорк, а это Терренс Сервис». Это была она. Джинсы в обтяжку и свободно свисающая тенниска. Руки по обыкновению сложены так, как я это описывал. Хмуро застенчивый взгляд и близорукая морщинка между темно-синих глаз. «А это», — произнес насмешник, — «это Джен». «Совсем как Грегори иногда», — подумал я, весь подобравшись. Уорк прочувственно кивнул в направлении двери, затем обернулся и бесстрастно уставился в окно. «Что мог я сказать, чтобы адекватно указывало на мое неприятие ценностей, олицетворенных Уорком и умненьким Ллойд Джексоном, на мою утонченную симпатию, отнюдь не лицемерную, в связи со случайным, более, строго говоря, функциональным появлением девушки здесь на то, что я хорош, исключительно благорасположен и могу стать прекрасным мужем?» Наклонившись над столом, со скрытым удовольствием, я произнес: «Привет». «Привет», — ответила она и улыбнулась. «Как долго?» — спросил я. «Как долго вы надеетесь задержаться здесь?» Джек раздула свои овальные ноздри. «Ну, пару месяцев». «Как раз и подучишься. Пойдем, я тебя еще с двумя познакомлю», — снисходительно сказал Ллойд Джексон, уводя за собой девушку. «Увидимся», — сказал я. «Это уж точно», — ответила она. «Я отлучусь на минутку, а потом все вам здесь покажу», — влажно добавил Уорк. Вот как все началось. Немного попозже, тем же утром, я выбрался из своего душного закутка, делая вид, что хочу сверить обратные счета со списком продаж, который я, как бы ненароком, прихватил с собой. «Уф, я пока еще не знаю, где они», — взмолилась Джен. «Здесь, я вам покажу», — сказал я. И секунд 90 мы простояли рядом над картонной концертиной, пока в воздухе вокруг нас проносились вялые сквозняки, случайные тени и яркие пылинки. О, Боже! Осмелюсь ли я? Главное — повод. Чопорно моргая: «Позвольте мне отвезти вас туда, где в обмен на наличность дают алкоголь». Искренне, хотя чуть-чуть литературно. «А почему бы нам не отправиться в паб?» «Несколько задумчиво. Заглянем в Корону?» По-плебейски резко. «Выпить не хочешь?» Было ровно 6:25. Одетая в красивый костюм покроя 40-х и ярко-красные чулки, в первый раз мы могли хорошенько разглядеть ее ноги. Джен бессистемно и бесцельно рылась в своей похожей на торбу сумочке, что обычно предшествовало ее уходу из офиса. В любой момент она могла встать, потянуться, зевнуть и пройти вокруг центрального стола, прощаясь с сослуживцами. Джен наладила прекрасные отношения с молодой постоянной секретаршей Хромоножкой и со старой, трахнутой постоянной секретаршей, и обычно мимоходом кивала им, прежде чем ускользнуть. Это был 8-й день ее пребывания здесь, и, соответственно, это был 8-й вечер, который, с недаемой желанием, я подглядывала за ней через полуоткрытую дверь. Все 7 предыдущих раз она завязывала со своими подружками разговор, что делало абсолютно немыслимым прямое обращение к ней. «Вы сейчас куда, в метро или пойдете пешком? Может, забежим куда-нибудь выпить? Вы не хотите выпить? Ладно, ладно, увидимся завтра утром». Однако в этот раз Джен раздосадованно склонилась над пудреницей, пока Энн и Мюриэл уже выходили через дверь офиса. Ушли. «Все чисто?» «О, нет!» Любой джентльмен встал бы со своего места и ленивой походкой подошел бы к столу Джен. «Вы сами наклонились бы и попробовали открыть упрямую розовую ракушку, над которой трудились длинные пальцы Джен. Любой наверняка взял бы пудреницу у нее из рук, сжал зубы и со смущенным удивлением обернулся бы к девушке, когда благоуханная коробочка открылась. Никто из смертных, тяжело дыша от возбуждения, не опустился бы на стул, когда она посмотрела бы на него, улыбнулась и воскликнула: «Тарзан!» «Выпить не хочешь?» — спросил я. Она согласилась. Мы отправились в заведение на Фокс-стрит, популярный пещеристый ветхий паб с темными мраморными стенами и печальными окнами. Я дополнил свой обычный гротескный спектакль, встав на цыпочки, чтобы протиснуться сквозь сидящих за стойкой, размахивая фунтовой банкнотой, безуспешно стараясь привлечь внимание фантастически медлительного и надутого хозяина, каждую минуту оборачиваясь к Джен, чтобы крикнуть ей что-нибудь вроде «Потерпи немножко», «Он меня не видит» или «О, Боже!» Пока, наконец, разжившись пинтой пива и виски с лимонадом для дамы, я проследовал за Джен сквозь толпу одетых в костюмы мужчин, усадил ее за приличный угловой столик, а сам сбежал вниз, чтобы лихорадочно пописать, зачесать лысину, прежде чем вернуться к ней и нашим напиткам. «Все в порядке?» — спросила она. «И пусть говорят все, что угодно. Мне думается, я привел себя в чертовски хорошую форму и действительно произвел крайне благоприятное впечатление. К счастью, на мне оказался мой лучший, то есть новый костюм. Это был один из дней, когда я мог смотреть правде в глаза. У меня был не такой бледный и потрепанный вид, не такие искусанные губы, и волосы лежали довольно гладко. Мои руки тоже не так сильно дрожали. В самом деле, я 3 раза подносил ей спичку, тяжело и удовлетворенно дыша, когда замечал, что пламя относительно статично, и голос мой не выдавал тех судорожных трелей, как на улице, стесняясь собственного желания. Кстати, что до Джен, то она казалась мне влажно примечтавшимся призраком. А разговор... Что ж, он тек сам собой. Он тек сам собой с паузами, но не прерываясь слишком надолго. Боже, это было так прекрасно! Нелепо, но я сразу же почувствовала себя изменившимся. В тот вечер по дороге домой, мост, подземка, улицы, я уже больше так жадно не пялился на каждую проходящую девицу, как если бы само их существование было болезненным свершившимся фактом, направленным на меня и остатки моего достоинства. Красивая негритянка на Куинсуэй, обычный предмет моих диких фантазий, проверила мой билет, обменявшись со мной любезностями. Я мог быть кем угодно другим. Я мог быть вами. Свернув с главной дороги, я заметил парочку, тискавшуюся в грязном подъезде отеля, и по инерции отшатнулся было от них со злобой и отвращением. Но тут же замедлил шаг и, подумав, пожелал им всего доброго. Сами улицы, которые на прошлой неделе выглядели как стертые кадры из ролика новостей, теперь казались приветливей, полные более разнообразных теней. Я помедлил в сквере. Дружелюбные тени листвы пробегали у меня под ногами и, заметив надвигающиеся огни спальни-гостиной, сказал: «Да, я знаю, конечно, она не станет. Знаю, знаю, и все же». Я даже встретил Грегори на кухне. Вот уж действительно великосветское общество. Он выглядел щеголевато и явно куда-то собирался, но благосклонно задержался, пока я наливал себе выпить. «Как жизнь?» — спросил я. «Занят по горло. А как у тебя дела?» «Никак. На работе сплошной столбняк. И никого я до сих пор не трахнул, если ты это имеешь в виду». «А ты не пробовал еще раз с этой ушастой малюткой?» «Джитой?» «Да, пробовал. И она снова не захотела». «Сучка! Почему, черт побери? Что она из себя строит?» «Кажется, теперь я знаю, почему. Она такая толстая, что позабыла, как сама же меня трахала». «Чертово отродье! Как тебе кажется, почему они не хотят?» «Куда собрался?» «В город, к Торке», — ответил Грегори. «Приятного времяпрепровождения. Пожалуй, стоило бы мне стать педиком, как ты». «Благодарю. Останешься дома?» «Да, я...» Но он взял свой плащ и помахал мне. «Спокойной ночи», — сказал я. Я остался дома. До 10 пил виски, поужинал ветчиной и холодной фасолью из банки, потом долго отмокал в ванне и пошел спать. Горячие будоражащие сны, полные желания, отчаяния, короткий период бодрствования между 5 и 6, снова сон и что-то еще, произошедшее со мной в постели, пока я курил свою первую утреннюю сигарету, как если бы тело, которым я пренебрегал, снова пробуждалось к жизни. В этот день я опять пригласил ее в паб, и она согласилась. Другая действительно остроумная уловка, к которой я прибег, состояла в следующем. Посредством серии намеков, ненавязчивого лицедейства, двусмысленностей, умолчаний, уверток и лжи мне удалось внушить Джен впечатление, что я трахаю или привык трахать, или, по крайней мере, определенно трахнул Урсулу. Я понимаю, что подобное заявление спорно, однако я всегда придерживался той точки зрения, что, во-первых, вернейшей гарантией сексуального успеха служит сексуальный успех. Первое невозможно без второго, а второе без первого. И, во-вторых, что личина сексуального успеха лишь слабо отличима от сексуального успеха как такового. В-третьих, я и так настолько затрахан, что это не может причинить мне особого вреда. Сексуальным успехом у женщин я не пользуюсь. Не пользуюсь, и все. Грегори, кстати, тоже. Просто он преуспевает в сексе. Итак, бездумно прекрасная Джен крутится на своем крутящемся стуле. Небрежно опершись на стол рядом с ней, продавец-стажер Терренс Сервис, чьи голубые глаза горят, чьи сильные руки сложены на груди, чьи рыжеватые волосы слегка растрепаны, энергичный и без тени снисхождения, говорит с цветком секретарского персонала. Когда ровно без четверти час в комнату входит другая моя девушка, известная по имени Урсула, мой птенчик, чьи любопытные и добродушные взгляды я предоставляю Джен отметить, пока сам издаю длинное «у-у-у» уголком рта и виновато выпрямляюсь, чтобы представить их. Только по именам, и, смущенно извинившись, выплываю вместе с Урс из дверей офиса купить ей какой-нибудь сытной и питательной еды. Кстати, это больше, чем сделал за эти дни Грегори. На прошлой неделе они провели вместе крайне томительные полчаса в сэндвич-баре рядом с галереей. Он сказал, что не собирался оставаться дольше, и ему даже пришлось занять у Урсулы 60 пенсов, чтобы расплатиться за ланч. Очень ободряюще. Надо будет разузнать правду насчет его работы. Так или иначе, я подозреваю, что уловка с Урсулой благотворно сказалась на юной Джен, которая не один, а даже два раза спрашивала меня о ней. Не ревниво, увы, но с почтительным интересом. И несколько раз замечала, что она действительно очень хорошенькая. Девушкам всегда нравится, как выглядит Урсула. Несомненно, потому что у нее нет сисек. Я болезненно и с тоской воспринимаю всякое упоминание о ней. «Да», — сказал я вчера, покусывая длинную складчатую губу, — «печально, что мы уже не ладим, как ладили когда-то». «Жалко», — сказала Джен. Я взглянул в окно, за которым моросил дождик. «Да, но, черт побери, мы, по крайней мере, остались друзьями». Я чувствую себя ужасно, когда говорю подобные вещи. Я чувствую себя исполином. Это, несомненно, самое сексуальное мое проявление за весь год. Также бесспорно и то, что стремительно и прогрессирующий алкоголизм Джен должен и впредь сослужить мне хорошую службу, должен и впредь оставаться источником подлинной безопасности и бодрости. Боже, сколько эта девушка может выпить! Она заставляет меня чувствовать себя фактически трезвенником, а ведь я так напиваюсь, что лезу в драку, падаю, чуть не теряю сознание. Теперь я понял, какая мудрость заключена в, казалось бы, избитом клише, как воду. Я видел, как во время ланча она выпила 3 кружки пива и 4 стакана вина, при этом не потеряв работоспособности и оставаясь легкой, как пушинка. Она может после работы и глазом не моргнув выпить 7 или 8 порций виски с лимонадом и выбежать из паба как школьница, чтобы успеть на свою электричку. Слава богу, живет она в Барнете с родителями. Джен, уменьшительная не от Дженнис или Дженнет, как я думал, а от Джейн. Она круче, чем кажется. Некий бздунок по имени Дэйв упоминается чаще, чем мне бы хотелось, но всегда в прошедшем или давно прошедшем времени и исключительно в ретроспективных придаточных предложениях. Конечно, я абсолютно не преклонен в том, чтобы платить за каждую порцию, которую она выпивает в моей компании, чтобы развить в ней чувство вины за то, что она не спит со мной. И я подсчитал, что могу водить ее в паб 2 раза в день на протяжении 3,5 месяцев, прежде чем разорюсь окончательно. Между прочим, я очень боюсь разориться. Банкротство меня не пугает, говорю я иногда. Но на самом деле пугает, и даже очень, до того, что я могу обгадиться. Однако вряд ли это так затянется. В любом случае, это не может настолько затянуться. Господи, она меня с ума сведет. Иногда, когда она мне улыбается или называет по имени, не поднимая глаз, мне просто хочется расплакаться горячими слезами благодарности. Я чувствую резкую жгучую необходимость впасть в исступление, исчезнуть. Иногда, когда я слышу, как она бормочет что-то себе под нос, роясь в сумочке, или негромко сопит от усилия, перенося с места на место свою тяжелую пишущую машинку, Я сижу на своем стуле, как приклеенный, оскалив зубы и едва не заламывая руки. Помимо всего прочего, она невероятно забавная, равно как и неистощимо добродушная. К примеру, она может передразнивать чреватого немногословного Дэймона, и все же она несравненно менее скверно обращается с ним, чем кто бы то ни было в офисе, и даже заставляет меня колебаться. Стоит ли издеваться над ним перед девицами или посылать с каким-нибудь бессмысленным и унизительным поручением? Естественно, все у нас любят ее. Бернс прячет свою рыбу и уксус в ящик письменного стола. Герберт при ней воздерживается от своей обычной ругани. Полоумный орк нежно прощает ей самые вопиющие служебные ошибки. И сам Джон Хейн на несколько секунд отрывается от своих коварных карьеристских планов, чтобы полюбоваться, как прилежно она работает. И, о боже, ее лицо, ее глаза, ее глупая прическа. Что, если бы я протянул ей руку, и она взяла бы ее в свою? Что, если бы я обнял ее за плечи, и она не стала бы противиться? Что, если бы она позволила мне поцеловать ее, коснуться ее языка своим? Откройся мне, о Господи, откройся мне! И на что могут быть похожи ее груди? Проклятие! Я должен знать это. Я готов скорее отдать все, что имею, чем упустить такую возможность. И что, если скажем, она позволит мне дотронуться до них? Вы видите, как торчат у нее соски, когда холодно, и она особенно склонна скрещивать руки, скромно прикрывая ими грудь? Дотронуться до них. Вот так. А потом, возможно, и двинуться дальше. Почему нет? Перейти к ее тугому животу, маленькому, но воинственному заду и... О, нет! К ее... Не могу заставить себя выговорить это слово. Окажется ли она золотисто-каштановой и словно опаленной, как ее волосы? Или просто черной? И сколько их там? Аккуратная прядь или кустистые заросли, или что? И, возможно, я поглажу ее и... Да, это то, что я хорошо умею делать. Я лягу на нее и буду лежать так долго, как ей, черт побери, захочется, месяцами. Я расположусь там лагерем, чтобы быть уверенным, что ей со мной здорово. Так что даже не особо важно, что я не получу полного удовлетворения, если, конечно, она не очень искушена в такого рода проблемах или не усвоила какую-нибудь иностранную технику или просто не стала бы обращаться со мной с необычной нежностью и симпатией, или если она сама крайне возбудилась бы и... Боже мой, такого никогда не происходило со мной раньше. «Как вы думаете, она действительно хочет этого?» «Не волнуйся, просто у тебя немного разыгралась фантазия. И потом, какое ко всем чертям значение имеет на этой стадии, хочет она этого или нет?» «Как часто на самом деле девушки спят с мужчинами, потому что хотят этого?» «Так, толстячок, ты далеко не уедешь. Никогда. Просто сделай это. Сделай, улещивай, стращай, будь грубым, старайся подкупить, умоляй, плачь, побуждай, придирайся, кляни, угрожай, жульничай, лги, но сделай это. К примеру, мы были вместе в пабе только вчера вечером. В пабе стоял такой эмоционально насыщенный, такой желанный полумрак, что никому и в голову не пришло включить свет и разогнать его. Мы уже выпили по три порции, сидя в своем углу, и печальная божественно-покровительственная дымка начала образовываться между нами и всем остальным. Чувствуя слезы на глазах, я глядел на Джен, Слушал, что она говорит, а сам думал о том, что ни за что на свете не стану приставать к ней, поскольку что будет, если больше никогда не повторятся такие вечера, как этот, теплые, хмельные, сумеречные, в окружении дружеских разговоров и доносящихся снаружи звуков медленно падающего дождя и самоуверенных машин. Я заговорил. Я снова посмотрел на Джен, на ее маленькие опрятные ноздри, опущенные уголки рта, россыпь родинок и веснушек вокруг губ. «Послушай», — сказал я, — «пошли завтра, выпьем у меня дома. Я познакомлю тебя со своим братом, названным братом. Его родители усыновили меня, когда мне было 9. У меня были и свои родители, но они плохо кончили. Теперь мы с братом живем в одной квартире. Его зовут Грегори. Возможно, он тебе понравится. И, возможно, ты тоже придешься ему по вкусу. Неужели вы считаете, что я не думал об этом?» «Думал. Но я с ним поговорю. На чистоту. Он не сделает этого, если узнает, как много ты для меня значишь. Он странный. К тому же педик, каких свет не видывал. Сейчас мы не ладим, даже и не помню уж, как это было. Но было время, это точно, когда я любил его. Я больше почти не вижу его. Я скучаю по нему. Он единственный друг, который у меня когда-либо был. Было время, когда я любил Грегори. Правда, я любил его по-своему, но тогда все любили по-своему. Какой парень! Тебе не надо быть таким, каким был я, чтобы представить, каким был он. Человек, перед которым не стояло никаких преград. С ним мысль об опасности даже не приходила в голову. Его отчаянные поступки были попросту неотъемлемой принадлежностью его нераздумывающего существа, фразеологией его обаяния и удачи. Да, собственно, о какой опасности могла идти речь в этом краю с мягким климатом воздушных белых комнат, после полуденных тостов и толстых домоправительниц? В своих кражах он был амбициозен, случалось остроумен и никогда не попадался. Он мог как бы невзначай задержаться у выхода из супермаркета с сумкой, набитой хрустящими плитками шоколада и пакетиками с попкорном. Однажды он украл футбольный мяч из магазина Макмиллана на Черч-стрит, ведя его по полу как баскетболист. В другой раз, когда просто из озорства, он не курит, Грег перегнулся через прилавок, чтобы стащить несколько сигарет в похожей на свалку кондитерской лавке рядом с моей школой. Здоровяк-хозяин поймал его на месте преступления, запер дверь на засов и с каменным лицом сообщил нам, что собирается вызвать полицию, и набрал 999. Естественно, оба разревелись. Я, как обычно, хрипло-обреченно всхлипывая. Я понимал, что мне спуску не будет. Грегори жалобно, пронзительно стенал, униженно протягивая хозяину пачку дешевых сигарет с фильтром и в истерическом раскаянии без конца умоляю его, чтобы он нас отпустил. Всласть наорав на нас и наругавшись, табачник так и сделал, отперев дверь и с отвращением вытолкав нас на улицу. Слезы все еще застилали мне глаза. Когда, отойдя от лавки ярдов на 100, Грегори обернулся ко мне и с довольным безоблачным взглядом показал блестевшую у него на ладони роскошную пачку Пэлмол. Откуда у него взялись такие крепкие нервы? А у меня? Я тоже, конечно, воровал, но редко, непрофессионально, судорожно и из дома. Я рылся в бумажниках и сумочках, в чистой, ничем не приукрашенной надежде, что ничего не найду, но если находил, то, как правило, присваивал себе добычу. Миновав столы в гостиной, каждый, своя лилипутия, блистающая серебром и хрусталем, я в панике взбегал по лестнице, чувствуя, как нечто ценное и тяжелое оттягивает мой карман, как чудовищный бильярдный шар. Стоило мне заметить на буфете в кухне раскрытую сумочку моей приемной матери, вместилище взрослых богатств, как вдруг пальцы мои сами собой проникали между кожаными губами. Согласно своим убеждениям, я никогда не припрятывал безделушки, никогда не тратил украденные деньги. Почему я так поступал? Думается, из причин можно было бы составить порядочный учебник. Однажды я произвел беспрецедентный фурор, стянув дорогой графинчик для уксуса прямо с обеденного стола. Почти сразу я мгновенно вспотел от ужаса, по всему дому забили тревогу. Я положил жегшую мне руку вещицу на стол в коридоре второго этажа, а сам бросился на чердак, где заполз под развалившийся остов кровати и стал прислушиваться к громкому стаккато шагов и отчетливым дискантам приближающейся толпы. «Смотри, дрянной мальчишка, теперь они до тебя доберутся!» Мне хотелось одного — умереть. Наконец Грегори отыскал меня. Он был один. Я ждал, что он начнет кричать, призывая остальных. Но вместо этого он помедлил, нагнулся и стал медленно подбираться ко мне. Лицо его было так же мокро от слез, как мое. «Пошли вниз, Терри!» — сказал он. «На тебя уже больше не сердится. Все позади!» Тогда он был нежен. От него действительно исходило сияние, необычайная склонность ко всему мальчишескому, молодому, как если бы он мудро предусмотрел, что это пора его жизни, когда ему даровано право делать все, что не заблагорассудится, и все ему будет прощено, и он будет любим, и что все это скоро кончится. Грегори, Грегори, мой блистательный и легендарный брат. Я так сентиментально воспринимаю твое детство, потому что не испытываю никаких сантиментов по отношению к своему. Я вижу, как ты катишь по улице нарядного городка, отпустив руки на своем велосипеде с низко опущенным рулем. Когда девочки выходят из школы, я вижу тебя на вечере, в честь твоего дня рождения, в твоих первых длинных брюках, с лучащимися от радости глазами, когда язычки пламени всех 12 свечей разом обратились в пряди вьющегося дыма, словно все 4 стороны света сошлись здесь ради твоего удовольствия. Я вижу, как осенью тебя отвозят в школу, и ты не машешь на прощание, а с высоко поднятой головой бесстрашно устремляешься навстречу миру тревог, который начинается сразу за воротами парка. Это было чудесно, и я любила это, как и все. Что тебя так исковеркало, так изменило? Но, увы, это так. Что-то похитило у тебя всю твою задушевность, чувствительность, сердечность, и сделала таким, какой ты есть сейчас, слепленным из презрения, тщеславия и пошлости, которые ты выдаешь за свой подлинный характер и которые попросту завладели тобой, прежде чем этот характер успел сложиться. Посмотри на себя, членосос, колонок со своей чертовой дурацкой шикарной машиной, груды металлолома, со своей смехотворной шутовской одеждой, со своей никчемной работой не бей лежачего, со своими кретиническими педиками-приятелями, со своими занудными и алчными денежными проблемами, со своим патетичным устаревшим бахвальством, со своей бесконечной ложью. Грегори — лжец. Не верьте ни единому его слову. Он распускает вокруг себя лживые сплетни. «Слушайте, если он трахнет Джен, я просто устрою так, что он умрет. Я убью его и ее. Уеду из страны и начну все сначала. О, Боже, возможно, самое безопасное для меня — это заплатить ему, предложить ему деньги, Он возьмет, он полный банкрот. Или пригрозить. Я знаю, что смогу отколотить его. Он крупнее меня, но я не обращаю внимания на удары, которые получаю. Он обращает. Или согласиться съехать с квартиры. Или пообещать покончить с собой. Так что послушайте, если он трахнет Джен, для него это пару раз плюнуть, простая физзарядка. Моя ненависть найдет способ причинить ему вред, нанести увечье или свести с ума.